В Йорюнгорде шла спешная работа по приготовлению к большому свадебному торжеству. За последние 2 месяца Кристин была каждый день Божий так занята с утра до вечера, что у нее оставалось мало времени печалиться и думать о чем-нибудь другом, кроме работы. Она заметила, что отяжелела в груди. Маленькие розовые соски стали коричневыми и до боли чувствительными, особенно по утрам, когда надо было вставать по холоду. Но это проходило, когда она согревалась от работы, а потом она думала только о том, что ей надо было переделать до вечера. Когда ей время от времени приходилось выпрямлять спину, чтобы немного передохнуть, она чувствовала, что ноша в животе становится все тяжелее. Но на вид Кристин по-прежнему была тонкой и стройной. Она проводила руками по своим длинным красивым бедрам. Нет, сейчас еще нечего горевать об этом. Случалось, что она думала с чуть щемящей тоской. Через месяц или около того она, вероятно, почувствует в себе жизнь. К этому времени она будет уже в Хьюсабю. Может быть, Эрленд обрадуется. Она закрывала глаза, прикусывала зубами свое обручальное кольцо, и перед ней вставало лицо Эрленда, бледное от волнения, когда он стоял в верхней горнице и произносил громким и ясным голосом слова обручения. «Тогда будет мне свидетелем Бог и стоящие здесь мужи, что я, Эрленд, сын Николауса, обручаюсь с Кристин, дочерью Лавранса, по закону божескому и человеческому, на тех условиях, которые были названы при стоящих здесь свидетелях, что я буду владеть тобою, как своей женою, и ты будешь владеть мною, как своим мужем, пока мы живы, что мы будем вместе жить в супружестве со всем тем согласием, которое предначертано законами Бога и нашей страны». Она бежала по какому-то делу из одного дома в другой, и остановилась на мгновение. В этом году уродилось столько рябины, будет снежная зима, а солнце светило на поблекшие поля, где стояли снопы на высоких шестах. Дай то, Боже, чтоб такая погода продержалась на время свадьбы. Лавранс непоколебимо стоял на том, чтобы его дочь венчалась в церкви. Поэтому порешили, что бракосочетание будет совершено в часовне в Сюндбю. Свадебный поезд отправится в субботу через горы в Воге. Все переночуют в Сюндбю и в близлежащих усадьбах, а в воскресенье после венчания тронутся назад. В тот же вечер после вечерни, когда минует праздник, будет отпразднована свадьба, и Лавранс передаст свою дочь Эрленду, а после полуночи жениха с невестой поведут укладывать в постель. В пятницу к вечеру Кристин стояла на галерее перед верхней горницей и смотрела на толпу людей, ехавших с севера мимо сгоревшей церкви на холме. Это был Эрленд со своими поезжанами. Она напрягала зрение, чтобы разглядеть его среди других. Им нельзя было больше видеться. Теперь никто из мужчин не может ее видеть до завтрашнего дня, когда ее выведут в подвенечном наряде. Там, где дорога сворачивала к Йорюнгорду, от толпы отделилось несколько женщин. Мужчины поехали дальше в Леугарбру. Эту ночь они должны были провести там. Кристин сошла вниз, чтобы встретить прибывших. Она чувствовала себя такой усталой после омовения, и кожа на голове у нее болела. Мать вымыла ей волосы в очень крепком щелоке, чтобы они были как можно светлее на завтра. Фру Осхильд, дочь Гаутья, соскользнула с седла на руки Лавранса. «Да чего же молодо и легко она держится», — подумала Кристин. Ее невестка, жена господина Мюнена, Катрин, выглядела чуть ли не старше ее. Она была рослая, тучная, с бесцветной кожей и глазами. «Как странно», — подумала Кристин, — «она безобразна, и он ей не верен, и все-таки про них говорят, что они живут хорошо». Кроме них приехали еще 2 дочери Борда, сына Петра, одна замужняя и другая девица. Они не были ни безобразны, ни красивы, по виду казались очень милыми и добрыми, но держали себя с чужими несколько принужденно. Лавранс вежливо поблагодарил их, что они пожелали оказать такую честь свадьбе его дочери и пустились в столь длинную дорогу поздней осенью. «Арленд воспитывался у нашего отца, когда был мальчиком», — сказала старшая сестра, подошла к Кристин и поздоровалась с ней. В это время во двор быстрой рысью въехали двое юношей. Они спрыгнули с лошадей и, смеясь, погнались за Кристин, которая вбежала в дом и спряталась там. Это были юные сыновья Тронда и Еслинга, красивые и многообещающие юноши. Они привезли с собой из Сюндбю в ларце невестин венец. Тронд с женой должны были приехать в Йорюнгор только в воскресенье после обедни. Кристин убежала в старую горницу с очагом. Фру Осхильд прошла за нею следом, положила руки ей на плечи и притянула ее лицо к своему для поцелуя. «Я рада, что дожила до этого дня», — сказала фру Осхильд. Взяв Кристин за руки, она увидела, что они похудели. Увидела, что невеста и вообще похудела, но грудь у нее стала высокой. Все черты ее лица стали тоньше и красивее, чем прежде. Виски казались несколько впалыми в тени тяжелых влажных кос. Щеки не были уж такими округлыми, а свежий цвет кожи поблек. Но глаза у Кристин были гораздо больше и темнее. Фру Осхильд снова поцеловала ее. «Я вижу, Кристин, тебе пришлось туго», — сказала она. «Сегодня вечером ты получишь от меня питье и встанешь завтра отдохнувший и свежий». Губы у Кристин начали дрожать. «Шшш!» — сказала фру Осхильд, похлопав ее по руке. «Я так радуюсь тому, что завтра буду наряжать тебя. Никто никогда еще не видел такой красавицы невесты, какой ты будешь завтра». Лавренс поехал в Леугарбру поужинать вместе с своими гостями, которые остановились там. Мужчины не могли вдоволь нахвалиться предложенной им едой. Лучшего угощения, приличествующего пятницы, никто не получил бы, даже и в самом богатом монастыре. Была подана каша из ржаной муки, вареные бобы, белый хлеб, а на рыбные подавали только форель, соленую и свежую, и жирную полтусину. По мере того, как мужчины пили пиво, они становились все веселее и веселее, и все грубее и грубее подшучивали над женихом. Все дружки Эрленда были гораздо моложе его, его ровесники и друзья давно уж были женатыми людьми. И теперь мужчины шутили над тем, что Эрленд уж такой старик, а ему приходится впервые ложиться в постель к невесте. Некоторые из пожилых родичей Эрленда, еще довольно трезвые, сидели в большом страхе, следя за каждым произнесенным словом, боясь, что разговор сейчас коснется таких вещей, которых бы лучше не затрагивать. Господин Борт из Хестнеса не сводил глаз с Лавренса. Тот пил часто, сидя на своем хозяйском почетном месте, но, по-видимому, пиво его не веселило. Лицо его темнело, по мере того, как взор становился все более и более тяжелым. Но Арлен, сидевший по правую руку от тестя, шутливо и весело отвечал на насмешки и много смеялся. Лицо его было красно, и глаза блестели.